После того, как Томас Уэйд взял на себя управление концерном «Галло», компания стала ключевым подрядчиком в проекте космических убежищ. Не прошло и 8 лет, как концерн вырос в 10 раз и стал одним из столпов мировой экономики. Уэйд, как предприниматель, ничего особенного собой не представлял. По сути, он был значительно слабее IAA. Своим ростом концерн был обязан новой управленческой команде, которую нанял Уэйд. Лично в делах компании он не участвовал и не проявлял к ней особого интереса, зато изымал значительную часть прибыли и вкладывал ее в исследование светового двигателя. Одновременно со строительством космических убежищ концерн «Галло» приступил к сооружению собственного космограда, научно-исследовательского центра, получившего название «Галло-Сити». Расположили его в точке Лагранжа Солнце Юпитер-Л2, которую посчитали идеальным местом. Не нужны коррекционные двигатели и не надо тратить ценные ресурсы на поддержание стабильной позиции. «Галло-Сити» являлся единственным научным космоградом вне юрисдикции федерального правительства. Одновременно со строительством города Уэйд приступил к сооружению гелиоцентрического ускорителя частиц. Этот проект назвали «Великой стеной Солнечной системы», потому что он окружал Солнце кольцом. В течение полувека концерн «Галло» проводил фундаментальные исследования в области космических полетов со скоростью света. Научная деятельность «Галло» не была чем-то из ряда вон выходящим. Начиная с эры устрашения, многие крупные компании вели серьезные научные разработки, которые при новой экономической системе нередко оборачивались сверхприбылями. «Галло» не делал особого секрета из конечной цели своих изысканий. Но до тех пор, пока он занимался только фундаментальной наукой, правительство Федерации не могло обвинить концерн в нарушении закона. Тем не менее, оно относилось к деятельности концерна с подозрением и неоднократно подвергало ее проверкам. На протяжении полувека отношения между компанией и правительством были в основном дружественными. Так как и для световых кораблей, и для плана черного домена требовались в общем и целом одни и те же фундаментальные исследования, концерн «Галло» и Всемирная академия наук тесно сотрудничали. Например, проект Академии «Черная дыра» использовал принадлежащий «Галло» гелиоцентрический ускоритель для получения образца черной дыры. Однако 6 лет назад «Галло» вдруг открыто заявил о своем намерении сконструировать корабль с двигателем, искривляющим пространство. Столь явное неповиновение вызвало бурю негодования в международном сообществе. С тех пор конфликт между концерном и правительством Федерации не прекращался. После нескольких раундов переговоров «Галло» пообещал, что когда пространственный двигатель будет готов к испытаниям, полигон для них расположат на расстоянии не менее 500 астрономических единиц от Солнца, чтобы следы не выдали инопланетянам местонахождение Земли. Однако правительство Федерации считало, что разработка кораблей, способных летать со скоростью света, сама по себе является грубым нарушением законов и Конституции Федерации. Опасность заключалась не только в оставляемых ими следах, но и в том, что появление такого светолета нарушило бы социальную стабильность в мире убежищ, а с этой перспективой мириться было нельзя. Была принята резолюция, санкционирующая захват правительством космограда «Галло-Сити» и гелиоцентрического ускорителя частиц. Концерну запретили проводить любые теоретические исследования и технические разработки в области двигателя искривляющего пространства. В дальнейшем деятельность концерна «Галло» предполагалось держать под пристальным наблюдением. В ответ на это концерн объявил о своей независимости от Федерации Солнечной системы. Таким образом, конфликт между ним и Федерацией обострился еще больше. Международное сообщество не восприняло всерьез декларацию «Галло-Сити» о независимости. Стоит отметить, что после начала эры космических убежищ конфликты между отдельными космоградами и правительством Федерации были явлением нередким. Например, 2 города в отдаленных кластерах Урана и Нептуна, Африка-2 и Индийский океан-1, однажды объявили о своей независимости, но в конечном счете из их усилий ничего не вышло. Хотя флот Федерации уступал в численности и мощи своему предшественнику, он был способен сокрушить любой космоград. По закону, убежищам не разрешалось иметь собственные вооруженные силы, Они могли держать лишь немногочисленную национальную гвардию, не способную к ведению войны в космосе. К тому же, экономические космограды были настолько взаимосвязаны, что ни один из них не выстоял бы в блокаде, длящейся дольше 2 месяцев. «Вот тут я никак не могу понять Уэйда», — сказал Цао Бинь. «Он человек прозорливый, видит всю картину в целом и никогда не предпримет какого-либо шага, не продумав наперед все последствия. Так с чего бы ему вдруг объявлять независимость? Это же идиотизм — давать правительству повод силой забрать себе Гало-Сити». К этому моменту посланник уже удалился, и шлюпка продолжала путь к своей конечной цели. Прямо по курсу возникла некая кольцевая структура. Цао Бинь приказал шлюпке приблизиться к ней и затормозить. В гладкой металлической поверхности кольца виднелись длинные световые полоски, отражение звезд и искаженный образ шлюпки. Картина вызывала в памяти кольцо, которое синий космос и гравитация встретили в 4-мерном пространстве. Шлюпка остановилась и зависла поблизости. Чэн Синь прикинула, что диаметр всей структуры составлял около 200 метров, а толщина кольца — 50 метров. «Перед тобой гелиоцентрический ускоритель частиц», — сказал Цао Бинь с благоговением. «Какой-то он маленький». «Ох, прошу прощения, я неясно выразился. Это один из его разгонных соленоидов. Всего их 3200. Они расположены в 1,5 миллионах километров друг от друга и образовывают кольцо вокруг Солнца поблизости от орбиты Юпитера. Частицы проходят сквозь центр, разгоняются в силовом поле, создаваемом обмоткой, и летят к следующему соленоиду, где разгоняются опять. За время эксперимента частицы неоднократно облетают Солнце». Когда Цао Бинь раньше говорил о гелиоцентрическом ускорителе частиц, Чэн Синь представляла его себе в виде гигантского бублика в космосе. На самом же деле, выстроить вокруг Солнца сплошную великую стену хотя бы в границах орбиты Меркурия было бы равносильно инженерному проекту Господа Бога. Сейчас Чэн Синь наконец сообразила. Наземному ускорителю требуется закрытое кольцо-труба, чтобы поддерживать внутри вакуум. Но ведь в космосе такая труба не нужна. Частицы могут просто лететь сквозь пространство, ускоряясь в одном соленоиде за другим. Чэн Синь невольно повернула голову и вытянула шею. А вдруг удастся разглядеть соседний?